Теремки. Когда я в первый раз пришел в московский зоопарк, то увидел в одном уголке теремки. Красивые, будто из сказки. Интересно, думаю, кто в них живет? Наверное, директор или зоопарковская администрация. Постоял возле избушек, узорами полюбовался. Нет, решил я потом, для администрации и директора тут места не хватит. Это, наверное, для героя каких-нибудь русских сказок. Для медведя или волка. Вдруг гляжу, из двери какой-то странный зверь выбегает заграничного вида. Это что же такое, удивляюсь, из какой сказки? Подошел к табличке и читаю. Собака гиеновидная, родина Центральная и Южная Африка. Подумал я, так это из африканских сказок. Для нее надо было строить дом типа хижина. А потом я понял, что в доме типа хижина околело бы это африканское животное русской зимой. Так что пускай в избушке живет. Главное, чтобы не мерзло.